Глава 32. «Скоро Миша и Мия вернутся домой, и тогда мы все будем вместе», — улыбалась Жасмин, показывая Хью рисунок, на котором она изобразила и поименно подписала всю нашу семью. Жас зачастую называла Мишу по имени, а не мамой, так как последняя была не против. Мише было все равно, а девочка чувствовала себя взрослой. Для 6-летнего ребенка Жасмин рисовала слишком хорошо. Я с легкостью могла узнать каждого из нарисованных ею персонажей нашей семьи, даже не глядя на подписи. «Знаешь что?» — коварно прищурился Хьюи. «Мне кажется, что ты больше похожа на меня, чем на Мишу». «Хитрец. Знает же, что мы однояйцевые близнецы. Думаешь?» Жас с любопытством заглянула в свой рисунок, словно на нем было изображено ее истинное лицо, и начала в него всматриваться, будто в зеркало. Хотя Жасмин и была весьма одаренным ребенком с высоким IQ, все же в первую очередь она оставалась именно ребенком. На самом деле, несмотря на то, что Жас была очень красива, она не была похожа на нас. Возможно, только глаза и скулы, остальное она явно унаследовала от своего неизвестного отца. Что же касается ее матери, пару дней назад Миша внезапно отказалась от контакта с внешним миром, а именно от встреч с родственниками. Со мной-то она отказалась встречаться с самого начала, и я была немного удивлена тому, что она так долго позволяла остальным видеться с ней. У нее сейчас была борьба не на жизнь, а на смерть. И так как мы с ней были не из того теста, чтобы позволять себя жалеть и поддерживать, нам всегда были неприятны лишние взгляды и неуклюжие объятия. И вот Миша, наконец, оборвала это. Это значит, что она, наконец, добралась до самого эпицентра своей схватки. Значит, что сейчас ей совсем хреново. Но это же значит, что ее война уже скоро закончится. Я обязательно дождусь ее с фронта. Если честно, я была удивлена, когда пришедший в сознание Хьюи сказал, что Миша регулярно, один раз в месяц приходила к нему. Она была беременна, бродяжничала, сидела на игле, спивалась, нюхала и была под кайфом, но регулярно, втайне ото всех, навещала Хьюи, несмотря ни на что. Думая сейчас об этом, я явственно ощущаю, как мое сердце обливается кровью. Как же так получилось, что мы с ней разошлись в разные стороны? Сегодня был один из единичных случаев, когда я не задержалась, а ушла от Хьюи пораньше, оставив его с отцом и Жасмин. После пробуждения Хьюи отец заметно приободрился, даже на меня стал смотреть более терпимым взглядом, словно только учился смиряться с отражением его погибшей возлюбленной в моем лице. Все эти годы, наблюдая за его страданиями, я незаметно скрещивала за своей спиной пальцы, умоляя судьбу, чтобы подобная сила любви обошла меня стороной. Слишком велика цена, чтобы я смогла ее заплатить, если это вдруг понадобится. Припарковав машину на подземной парковке, на месте которой принадлежала Дариану, я направилась к лифту. Мы договорились встретиться ровно в 8, но я предпочитала дожидаться его приезда у дверей его апартаментов, а не на промозглой парковке. Лифт ехал на редкость долго, поэтому я со спокойной душой вышла в интернет, лайкнула одну фотографию Над, 3 новые фотографии Коко. Несмотря на свой возраст, она вела более активную жизнь в Инстаграме, чем огневолосая. Ухмыльнулась фотографией Маврика в профиле Кристофера, на которой мальчишка конструировал железную дорогу. Написала под ней слова «копия отца» и сразу же получила ответ от Криса. Сам в шоке. И 3 смайлика в виде кривляющегося человечка. «Какая встреча!» — протянул довольный мужской голос, но прежде чем я успела его оценить, я подняла взгляд и сразу же поняла, что голос мне противен. И не потому, что он был действительно неприятным, а потому, что он принадлежал Стивену Эртону. Тому самому пижону, который несколько месяцев назад пытался зажать меня посреди дома Риорданов. В тот момент против жестокости Дариана я не имела ничего против. Когда он врезал придурку, после чего буквально вышвырнул его за дверь, словно мешок с мусором, я преисполнилась какой-то странной гордостью, будто это я была персональным тренером Дариана, который научил его такой крутой технике. Прежде чем я успела обойти вышедшего из лифта придурка в дорогом костюме стального цвета и чрезмерно блестящих лакированных ботинках, лифт успел резко захлопнуться и уехать. Пришлось повторно нажать на кнопку вызова. «Дай угадаю», — криво ухмыльнулся парень. «Пришла к своему спонсору?» Он специально выделил последнее слово. «А ты, значит, уходишь от своего?» Наигранно задумчиво смотрела собеседника с головы до пят я. «Не скрываешь того, что кувыркаешься с Риорданом? Зато тебе стоило бы скрывать свои кувыркания. Я сделал воздушные скобки пальцами. Получше. Выглядишь откровенно помято». Парня явно подмывал мой сарказм. Поджав губы, он словно пытался выдавить из себя улыбку. «Одно я знаю наверняка, тебе, девочка, нужен новый спонсор, чтобы не засиживаться долго на одном». Он старался меня ужалить не меньше моего, и хотя в нем яда было значительно больше, я целилась точнее. «Зачем мне что-то менять? Вот тебе, может, и стоит. Что я знаю наверняка, так это то, что мой спонсор куда богаче твоего будет. Кстати, кто тебя спонсирует? Какой-нибудь нефтяной магнат или, скорее, сын нефтяного магната? Во всяком случае, выглядишь ты не очень». Я оценивающе посмотрела на странно уложенные гелем волосы собеседника. «Упорно кувыркаться приходится, да?» Я язвила по-черному. Не хотела размениваться по мелочам. Помолчав несколько секунд, он неожиданно сделал шаг в мою сторону, как вдруг парковку осветили фары въехавшей машины. Это был Дориан. «Твой кошелек приехал», — ехидно ухмыльнулся Эртон, все еще не выпуская своих неестественно длинных рук из карманов брюк. «Как думаешь, в какой именно момент ему надоест с тобой пользоваться, и он выбросит тебя, словно резиновую куклу?» «Я куда попрочнее резиновой», — ухмыльнулась я, хотя мое подсознание и забыло отрицать тот факт, что в руках Дориана я действительно кукла. Марионетка на ниточках, которую он так виртуозно дергает, как вдруг Эртон неожиданно не выдержал моей очередной колкости и схватил меня за запястье, несмотря на то, что паркующийся рядом Дориан все видел. Или он это специально? «Ты только что напомнила мне, что я все еще желаю тебя заполучить», — буквально прошипел Эртон, глядя мне в глаза. «Знаешь ли ты, что обычно бывает с трофеем, который хотят заполучить сразу два альфа-самца? Он не достается никому. Его разрывают напополам». Я готовилась в любой момент врезать противнику хук слева, так как правая моя рука была им зафиксирована, как вдруг, спустя секунду после того, как Эртон договорил, дверь машины Дориана громогласно захлопнулась, и наперебой с сигналом установленной сигнализации раздался его до боли знакомый мне грубый голос. «Какие-то проблемы?» Я выдернула свое запястье из рук Эртона, но мы все еще продолжали сверлить друг друга яростными взглядами. Дориан подошел ко мне впритык, и только после этого Эртон оторвал от меня взгляд, переведя его на подошедшего. Я же продолжала свое сверление его страшно скулистого лица. «У этой девочки остренький язычок», — цокнув языком, Эртон явно пытался задеть хотя бы одного из нас. «А у меня сильный удар», — невозмутимо напомнил Дориан. «Могу одним щелчком по лбу развеять в прах». «Нет, это просто невероятно!» Эртон растянулся в наигранной улыбке. «Честно, я понимаю, почему ваша история принца и нищенки до сих пор работает. Вы оба невыносимы и оба слегка психи. Понял только сейчас?» Я ни на секунду не задумалась о том, что мне стоит выпасть из этой стычки. «Я не удивлена». «И почему же?» Эртон допустил непростительную ошибку в диалоге с оппонентом. Задал вопрос, мгновенно подставив себя под удар. «У меня дикая аллергия на тупость. Я мгновенно покрываюсь сарказмом». Невозмутимо повела бровью я, после чего перевела взгляд на стоящего справа от меня Дориана, который уже смотрел на меня сверху вниз, отчего-то довольным взглядом. Наверное, ему просто нравилось мое остроумие во время боев. Неважно с кем, с ним или с кем-то посторонним. Уж если он и вправду допускал мысль о том, что влюблен в меня, тогда я допускаю мысль, что все это отчасти из-за моего и вправду острого языка. «Представляешь, он только что мне сказал, что вы альфа-самцы». С наигранной невозмутимостью ухмыльнулась я, глядя Дориану прямо в глаза. «Нет, ты-то ладно, но при чем здесь он?» Лифт слева от меня издал тонкий звон и открылся. Отведя глаза от улыбающегося Дориана, я окинула Эртона мимолетным взглядом и сразу же порадовалась результату своих острот. Невооруженным взглядом можно было заметить, что мой противник пребывает в бешенстве. Лишь уже зайдя в лифт, я вдруг почувствовала, что меня пробрала дрожь от недоброго взгляда Эртона. Неужели я испугалась? Но с чего бы вдруг? «Он к тебе приставал?» Встав справа от меня и упершись взглядом в закрывшуюся перед нами дверь, поинтересовался Дориан, чем выдернул меня наружу из моих предчувствий. «Ты ничего не пропустил и все видел сам». Я покосилась на мобильный телефон, который он держал в руках. «Кому ты пишешь?» «Хочу, чтобы ему сломали пару ребер», — задумчиво отозвался Дориан, словно говорил о выпечке капкейков, а вовсе не о расправе. «Не надо». Я аккуратно положила руку на экран его телефона. Дориан внимательно посмотрел на меня сверху вниз. «Он ведь тебя намеренно провоцирует, разве нет? Забудь. Я ведь раздавила Стивена Эртона своим сарказмом, не оставив от него даже пыли. Так почему я неожиданно почувствовала, будто пыли не осталось именно от меня? Что это? Что заставило меня холодеть изнутри?» Дориан, внимательно посмотрев на меня еще несколько секунд, произнес короткое «как скажешь», после чего притянул меня к себе, но не для того, чтобы, как обычно, поцеловать, а для того, чтобы обнять. Прежде мы никогда не обнимались просто так, без повода для раздевания. Но я поняла это лишь спустя полминуты. Тогда же, спустя полминуты, я и отстранилась. Но время было упущено, секунды пробежали сквозь нас, и я уже не могла это исправить. И все равно мне неожиданно начало становиться легче. Словно в душе происходил отлив, уносящий воды беспокойного океана все дальше и ниже с каждым минуемым нами этажом. «Свадьба 28 марта», — задумчиво произнес Дориан, протягивая мне мой же телефон, на котором все еще звенело напоминание. «Что еще за свадьба?» Я только приступила к поеданию свежих круассанов, которые курьер с утра пораньше принес вместе с какими-то нереальными пирожными. Дориан, накрывший на стол и все еще не надевший футболку, что весьма устраивало мои эстетические чувства, устанавливал передо мной заварник, пока я наслаждалась ничего не деланием и созерцанием художественной татуировки на его плече. И кто только тот мастер, который способен наносить столь невероятную красоту на человеческое тело. Этой ночью у нас был замечательный секс. Тот самый, после которого с утра не хочется покидать постель. Но я не собиралась опаздывать к Хьюи ни под каким предлогом. «Айрис, моя кузина, выходит замуж». «Айрис? Та самая, парень, который признался тебе в любви?» В ответ я неоднозначно посмотрела на собеседника. «Только не говори, что она выходит замуж именно за него». «Как его там? Дейл? Теперь-то ты должен понимать, что я из чокнутой семьи, отчего возрастает вероятность того, что и я, скорее всего, тоже ненормальная». «То есть свадьба уже в эту субботу?» Словно не услышав моих слов, продолжил Дориан. «Да», — пожала плечами я, отпив из своей чашки. «И с кем ты пойдешь на это мероприятие?» «Я пойду одна», — невозмутимо ответила я, сделав очередной глоток зеленого чая. «Ты пойдешь со мной», — вдруг выдал Дориан. Это заставило меня замереть с немым вопросом в округлившихся глазах, выражающих одно единственное громогласное. «Что?» Словив мою эмоцию, Дориан взял свою чашку чая и, поставив локти на стол, едва уловимо прищурился и вдруг решил подать это свое неоспоримое решение в более терпимом для меня варианте. «Пригласи меня». Сказав это, он сделал глоток еще слишком горячего чая. Его просьба была не просьбой вовсе, и даже сам факт того, что он в итоге завернул ее в красивую обертку прошения, не притупил моего внимания. В такие моменты я особенно остро чувствовала, что продалась этому человеку. Но я ничего не могла с этим поделать. Я не просто должна была ему полмиллиона. Я была обязана ему жизнью Мии, которая сейчас, благодаря его деньгам, уверенно шла на поправку. «Я приглашаю тебя», — не своим голосом, что в очередной раз доказывала, что я наступаю себе на горло, наконец произнесла я. «Это будет здорово», — продолжая врезаться в меня взглядом, хитро прищурился Дориан, сделав очередной глоток кипятка. Я в который раз не могла с ним согласиться.